А в это время Ланселот сидел в черной яме. Каждый день к нему являлась дама и приносила еду и питье, и всякий раз соблазняла его возлечь с нею. Но Ланселот неизменно отвечал ей отказом. «Ты поступаешь неразумно, ведь из этого заключения тебе не выбраться без моей помощи. К тому же по твоей вине сгорит на костре твоя дама сердца, королева Гвиневра. Если в назначенный день ты не явишься на поединок», — говорила она ему. «Если я не смогу явиться на поединок, то все честные люди догадаются, что я либо мертв, либо болен, либо заключен в темницу», — ответил ей Ланселот. «И тогда найдется добрый рыцарь, который возьмет на себя мое дело. Тебе меня не запугать, и пусть бы даже во всей этой стране не было другой женщины, кроме тебя. Все равно я с тобой не возлягу». «Ну, тогда ты погиб», — сказала дама, и с тем покинула темницу. Но в день, когда назначено было состояться поединку, явилась она к нему опять и сказала: «Ланселот, ты чересчур жестокосерден. Подумай еще раз, и если ты хоть бы поцелуешь меня всего один раз, я выпущу тебя на волю, верну тебе твои доспехи и дам лучшего скакуна из конюшен Меллиганта». «Пожалуй, поцеловать я тебя могу без ущерба для моей чести», — сказал Ланселот. С тем он поцеловал ее, и она тотчас же вывела его туда, где хранились его доспехи, и когда он облачился в них, она отвела его в конюшне, где стояло 12 добрых боевых коней, и предложила лучшего на выбор. Огляделся Ланселот и выбрал белого скакуна, оседланного великолепной боевой сбруей. А потом Ланселот взял в руку свое копье, привесил сбоку меч и на прощание сказал своей освободительнице: «Госпожа, за услугу нынешнего дня я теперь всегда готов услужить тебе во всем, что в моих силах». И он пустил коня самым быстрым галопом. В это время на лугу близ Вестминстера королеву Гвиневру уже подвели к сложенному костру. И Меллигант, видя, что Ланселот не явился на бой, расхрабрился и требовал исполнить правосудие, либо выслать к нему Ланселота. Опечалился и устыдился король, и с ним весь двор, что из-за отсутствия Ланселота королева должна будет сгореть на костре. «Мой король», — сказал тогда Лавейн, — «вы сами понимаете, что с господином моим Ланселотом приключилась беда, ибо если б он был жив, здоров и на свободе, то был бы сейчас здесь. Ведь никогда еще не было, чтобы Ланселот не являлся на поединок. И потому я прошу вас разрешить мне сражаться сегодня вместо него и спасти честь и жизнь нашей королевы». «Я готов ручаться, что все обвинения, какие Меллигант возвел против моей королевы, ложны», — отвечал король Артур. «Я беседовал со всеми рыцарями, и среди них нет ни одного, который не жаждал бы сейчас, если бы зажили раны, сразиться с Меллигантом и доказать, сколь ложное его обвинение. А потому я даю тебе мое согласие и призываю биться жестоко». И Лавейн облачился в доспехи, сел на коня и с дальнего конца поля поскакал, спеша начать поединок. Но в тот самый миг герольды крикнули: «Расступитесь!» И появился Ланселот во весь опор, скакавший к месту боя. «Остановитесь!» — крикнул король Артур, уже почти съехавшимся Лавейну и Меллиганту. И призвали Ланселота к королю, и он поведал ему о том, как с ним поступил Меллигант. И когда король узнал о таком подлом деянии Меллиганта, то послал за королевой Гвиневрой и усадил ее подле себя, ибо уже не сомневался в ее правоте и победе Ланселота. И вот точно гром грянул, навесив копья, сшиблись Ланселот и Меллигант. И Ланселот перекинул Меллиганта через круп коня. Затем спешился и перетянул щит свой на плечо, выхватил меч, и они снова бросились друг на друга и осыпали один другого жестокими ударами. И Ланселот нанес Меллиганту по шлему такой могучий удар, что тот рухнул наземь. И тогда крикнул поверженный из последних сил: «Благороднейший рыцарь Ланселот, пощади, не убивай меня! Я сдаюсь и покоряюсь тебе. Отныне и навеки я вручаю судьбу мою королю Артуру и тебе». Ланселот стоял над Меллигантом, еле сдерживая ярость, и не знал, как поступить, ибо жаждал отомстить Меллиганту за все. Он взглянул тогда на королеву, и королева покачала головой, давая понять Ланселоту, что желает смерти Меллиганта. И тогда Ланселот крикнул: «Вставай, Меллигант, вставай и доведи поединок до конца!» «Я не встану, пока ты не примешь у меня меч, как у побежденного», — отвечал подлый Меллигант. «Хорошо», — сказал Ланселот, — «тогда я обнажу голову и левую половину тела, насколько возможно, и левую руку велю привязать у меня за спиной, дабы я не мог ничего ею сделать, и в таком виде я буду продолжать поединок». И тогда Меллигант вскочил и крикнул громким голосом: «Вы все слышали это предложение? Ибо я намереваюсь его принять. Пусть же Ланселот будет разоружен и связан по своему предложению». «Что скажешь?» — спросил король Артур Ланселота. «Исполнишь ли ты свое предложение?» «Да, мой король», — отвечал Ланселот. «Ибо я никогда не отступаюсь от того, что мною сказано». И вот рыцари, следившие за поединком, обнажили Ланселоту сначала голову, а затем левую руку и левую сторону тела. И левую руку привязали ему за спиной, так что он остался без щита. И снова сошлись противники. Меллигант бросился на Ланселота с высоко поднятым мечом, а Ланселот повернулся к нему беззащитным левым боком. И когда Меллигант уже хотел поразить мечом непокрытую голову Ланселота, тот быстро ступил назад и, подставив под удар свою вооруженную правую руку, с легкостью отбил меч противника, а затем обрушил ему на шлем удар такой силы, что рассек ему голову надвое. После этого поверженного унесли с поля и похоронили, сделав на надгробии надпись о том, кем он был убит и за что. А король с королевой после этого были еще милостивее к Ланселоту. В те времена жил в земле Унгарской славный воин Книхр. Он был большой охотник до приключений, и где бы ни представлялась возможность совершить подвиги чести, там неизменно объявлялся и он. И жил там такой же любитель приключений по имени Мелвис. Однажды на большом турнире встретились в поединке Книхр и Мелвис, и из соперничества решились биться до смертного конца. Сила и умение воинов были равны. И в том поединке Мелвис нанес Книхру 7 жестоких ран: 3 в голову, 3 в грудь и 1 в левую руку. Но Книхр все равно одержал победу и убил Мелвиса. И тогда мать Мелвиса, искусная волшебница, в отместку за смерть сына своими чарами сделала так, что Книхру никогда не исцелиться от полученных ран. И чтобы одни раны у него гноились, другие кровоточили, и так же все время до тех пор, пока лучший рыцарь мира не коснется его ран. И из гордости она открыто объявила об этом матери Книхра. И тогда мать Книхра приказала приготовить конную повозку, запрячь в нее 2 лошадей и положить туда своего израненного сына. И еще она взяла с собой его сестру, прекрасную девицу Эурнейд, и оруженосца Книхра, дабы он присматривал за лошадьми. И так 7 лет возили они Книхра по всем христианским землям, но нигде не могли найти такого рыцаря, что исцелил бы его. Были они в Шотландии, а оттуда попали в пределы Англии. И по воле случая, как раз на праздник Пятидесятницы, они прибыли ко двору короля Артура, державшему в те дни двор в Карлайле.